Рукопись, затерявшаяся в архиве. Юмореска. Весьма срочно переслать самым быстрым гонцом. За разглашение немедленная смерть, без бальзамирования. О, великий, наделенный божественной мудростью повелитель обоих миров, лучезарный владыка наш! Сообщаю, что известное тебе изобретение, способ передвижения речных и морских судов посредством использования энергии ветра, тщательно рассмотрено комиссией из представителей всех заинтересованных ведомств. Проведенное в Финикийском море состязание между опытным экземпляром судна и гребным кораблем того же размера доказали полное преимущество последнего. Стоило только благотворному дыханию бога Шу замереть или изменить направление, как гребной корабль легко обгонял соперника. Кроме того, весла продемонстрировали повышенную надежность при маневрах, имитирующих таранный удар. Комиссия пришла к выводу, что упомянутое выше изобретение не может быть внедрено по следующим причинам. Первое. Принадлежащий нашему владыке флот, самый многочисленный и быстроходный в мире, и без того справляется со своими задачами. Надо ли тратить средства на модернизацию того, что отвечает своему назначению как ныне, так и в обозримом будущем? Второе. На производство ветряных корабельных двигателей, условное название парус, потребуется невероятно много козьих шкур и льна лучших сортов, что повлечет за собой уменьшение посевных площадей под ячмень и фиги. Это грозит государству экономическими и, возможно, политическими трудностями. Гребцы же достаются нам даром, а на пропитание им идет рыба, которую они сами и добывают. Третье. Внушая необоснованные надежды на силы природы, подвластные одним только богам, парус подрывает сложившиеся этические и правовые нормы. Четвертое. Парус демаскирует военные корабли, а к торговым привлекает внимание морских разбойников. Пятое. Парус вредно влияет на окружающую среду, поскольку отнимает у ветра энергию, предназначенную богами для иных нужд. Шестое. Совершенно неясно, как поступать с гребцами после широкомасштабного внедрения паруса. Кардинальное решение этой проблемы потребует, надо полагать, увеличения штата департамента палачей и без того раздутого. Учитывая изложенное, комиссия считает, что опытный экземпляр судна, двигающегося энергией ветра, необходимо сжечь без промедления, а изобретателя, да не оскорбит его недостойное имя твоего божественного слуха, надлежит определить навечно гребцом в штрафной экипаж, дабы он и в загробном мире не смущал нас своими безумными идеями. Телесную оболочку после отделения души не бальзамировать. Живи вечно, о великий! Начальник департамента изобретений, старший жрец Инуфер, сын Снефу, исполнил раб Тети, подписано в двух экземплярах. Первый в канцелярию фараона, второй в дело. Черновики уничтожены. Ответственный, избавитель от земных забот второй категории, Хухфор.